«Дальше пойдем пешком», — решил районный прокурор и выбрался из машины во тьму. «Могу я вам чем-то помочь, доктор, скажем, с сумкой?» «Ее я предпочитаю внести сам», — надменно заявил доктор. Было слышно, как скрипит у него под ногами гравий. «Полагаю, это там, сзади, где горит фонарь?» «Да, там», — подтвердил прокурор. «Надеюсь, кого-то послали нас встретить. Идите осторожно, где-то справа разрытая могила». Едва он вспомнил о проводнике, как словно в ответ в нескольких шагах впереди вспыхнул фонарь и подсветил лицо с темными глазными впадинами, с кривым красным носом. Казалось, не исключено, что это физиономия одного из приближенных князя тьмы. — А, вот и вы, — поздоровался прокурор. — Позвольте вам представить Херра Вармина, председателя городского совета, а это доктор Сайдерман, которому поручено вскрытие. Приближенные князя тьмы и патологоанатом в темноте любезно раскланялись. — Нам туда, — показал Вармин. — Пожалуй, лучше я пойду вперед и посвечу вам фонарем. Могилу уже раскопали, гроб вытащили и поставили на козлы. Два парня в кожаных фартках опирались на лопаты и обсуждали вечернюю телепрограмму. — Мы как раз собирались перенести гроб в мертвецкую, — пояснил Вармин. — Парни, вы готовы? Тогда пошли. Процессия двинулась в путь. Впереди Вармин с фонариком, потом парни с гробом, а за ними доктор Сайдерман с прокурором Эком. Настроение было соответствующее, хотя и не доставало венков, похоронной музыки и плакальщиц. Мертвецкая была в другом конце кладбища. При входе их уже ждали ассистент доктора и сержант Стромберг. Все инструкции по проведению эксгумации были соблюдены. Войдя внутрь, Вармин огляделся. — К сожалению, тут не слишком уютно, — заметил он. — Поставьте гроб сюда и дайте мне отвертку. Это сержант Стромберг представил своего подчиненного прокурор, которому мертвецкая тоже не показалась уютной. Ему поручено вести протокол. — Отлично. — Тогда, сержант, можете начинать. Я буду диктовать, пока все приготовлю. — По решению Верховного суда, — сказал врач. Сержант записывал, визжала электроотвертка, по комнате разлился сильный запах формалина. — Так, все готово. Теперь можно поднять крышку, — вздохнул Вармин. — Кто будет опознавать покойного? — спросил врач. — Мы с Вармином, — ответил прокурор. — Мы оба его хорошо знали. — Это верно, — подтвердил Вармин. — Он тот самый. — Никаких сомнений, — согласился прокурор и сделал несколько шагов к дверям. Он мертв уже больше 3 месяцев. — И выглядит соответствующе, — согласился врач, — профессиональным взглядом окинув бренные останки бедолаги Ботмера. — Переложите его на стол для вскрытия. Я скажу, когда нужно будет его повернуть. — Так, внешним осмотром установлено. Прокурор достал сигару и жадно смотрел на нее. — Тут курить нельзя, — предостерегающе прогудел доктор. — Потом не будут ощутимы запахи, которые нам предстоит установить. Запахи, которые он собирался установить, уже наполнили помещение в полной мере и даже больше. — Он всегда так педантичен? — спросил Вармин ассистента, который доставал из сумки стеклянные баночки и инструменты. — Я думал, достаточно взять несколько образцов. — При вскрытии ничего менять нельзя, — ответил ассистент и достал пилу для костей весьма неприглядного вида. Потому что его нужно делать обстоятельно, чтобы получить ответ на все вопросы, как, например, «Да, я тут». «Давай с пилой сюда», — приказал доктор. «Продолжение протокола. При последующем вскрытии трупа». Прокурору не были чужды подобные развлечения. Но все-таки в его практике они случались нечасто, он решил, что подымит свои сигары на свежем воздухе. Вармин вышел следом, чтобы составить ему компанию. — И долго это будет продолжаться, пока узнаем результат? — спросил он. — Думаю, образцы придется куда-то послать на анализ. — В судебную лабораторию, — подтвердил Эк. — Пару дней это займет. — А потом? — Потом мы будем точно знать, идет ли речь об убийстве. — Странная история. Черт меня возьми. Вармен показал на памятник на соседней могиле. Спереди тот был слабо освещен светом из окон мертвецкой. На верхушке памятника почила мертвым сном мраморная белая голубка. — Там лежит фрякин Розенбок, — сообщил директор кладбища. — Ну и кашу она заварила. Вначале угодил за решетку Ботнер. Она тут ни при чем. Так же, как и не виновата в том, что пастор поживился ее пожертвованиями. И это правда. Помните, что написано на памятнике, черным по белому? Память о ней будет жить вечно. Он злопнул камень, который исчез в темноте. Кто-то испуганно шарахнулся во мраке. — Зайцы, — пояснил Вармен, — их тут полно. Эти гады объедают венки. Шорох затих. Через минуту Вармен опять спросил. — Ну, а если выяснится, что это убийство? Кто мог это сделать? — Я знаю не больше вас. — Чёртова история! — вспылил председатель городского совета. — Худшие рекламы для нашего города просто не придумаешь. Кстати, как там у них дела? Они заглянули в мертвецкую. Доктор потрошил внутренности Ботмера. — Оставьте желудок в тазу, но поверните его на бок. Ладно, пусть лежит так. Подайте мне ножницы. Так и содержимого желудка были взяты и следующие образцы. У ассистента были наготове пробирки, которые следовало пронумеровать в соответствии с записями в протоколе. Сержант Стромберг писал перечень. Прокурор и директор кладбища стояли в дверях, наблюдая издалека. Патологоанатом приступил к решающему моменту своей работы.